Как только они возьмут его под свой контроль, пираты Биг Мам действительно смогут доминировать в море. После этого поисковая группа взялась за осмотр Плутона. Вскоре было выяснено, что источник питания Плутона отсутствует и имеется много других мелких повреждений. После короткого ремонта, они смогут использовать его как обычный корабль. Что касается легендарной гигантской пушки, способной сокрушать целые острова, она просто не может быть использована, из-за отсутствия источника питания. В данный момент нет возможности исправить это. Это резко уменьшило волнение Катакури и остальных. Однако, даже если Плутон неисправен, они все равно должны доставить его в Тоттеленд. После возвращения, нужно будет захватить лучших ремесленников со всего мира и начать постепенно решать проблемы Плутона. Как только он будет починен, пираты Биг Мам станут правителями этого моря. Через некоторое время Катакури вернулся в Тоттеленд с Плутоном, и пираты Биг Мам сразу же начали тайно захватывать лучших мастеров судостроения со всего мира. И в то же время, мировое правительство взорвало новость, полученная из скрытого источника. Биг Мам заполучила Плутон. Информация подтверждена. Горосы взволнованно воскликнули, не в состоянии сохранять спокойствие. Подтверждением этой информации немедленно занялась королева квартала удовольствий и императрица теневого мира Стусси, являющаяся тайным агентом СП-0. У нее имеются довольно тесные деловые отношения с пиратами Биг Мам и множество информаторов в Тоттелленде. Через некоторое время, я подтвердила это, они действительно нашли Плутон, но судя по всему, с его источником питания есть какие-то проблемы. Пираты Биг Мам захватывают ремесленников по всему миру, пытаясь исправить это. Услышав доклад Стусси, горосы немного расслабились. Плутон поврежден. Это отличная новость. Если бы в руках Биг Мам оказалось функционирующее древнее оружие, последствия были бы просто чудовищны. Плутона недостаточно для свержения такого колосса, как мировое правительство, но все же это довольно мощный рычаг давления на них. В мире появится сила, способная вести переговоры и выставлять свои условия мировому правительству. Уничтожить пиратов Биг Мам, владеющих исправным древним оружием, за это пришлось бы заплатить просто ужасающую цену. К счастью, Плутон неисправен. Без конструкторских чертежей будет очень сложно восстановить Плутон. Кстати, СП-9 все еще не выполнили свою задачу. Все же, в этом мире есть люди, способные восстановить Плутон. Вегапанк определенно способен на это, и еще есть ремесленники страны Вано. Тем не менее, страна Вано является территорией Кайда. Биг Мам не может позволить Кайда получить информацию о Плутоне, поэтому пираты Биг Мам не осмелятся опрометчиво вторгаться в Вано. Горосы серьезно анализировали сложившуюся ситуацию. Их мнение было единодушным. Независимо от того, способна ли Биг Мам восстановить Плутон, он ни в коем случае не могут сидеть сложа руки. Мировое правительство обязано заполучить Плутон в свои руки. Даже если сейчас пираты Биг Мам не смогут восстановить его, это все еще останется бомбой замедленного действия, несущей огромную угрозу. Можно создать утечку информации, это скорее всего приведет к войне между Йонко. Нет, это рискованно. Хотя высока вероятность начала войны, но все же есть и небольшая вероятность сотрудничества, особенно Биг Мам и Кайда. Базой Кайда является страна Вано, это практически идеальный оплот, и там есть лучшие ремесленники мира. Последствия такого союза будут просто чудовищны, это может пошатнуть мировое правительство. Постепенно горосы пришли к решению. Они не должны провоцировать войну четырех императоров, иначе ситуация может запросто выйти из-под контроля. Как минимум в море начнется хаос, а в худшем случае, мировое правительство рискует потерять доминирующее положение. Они должны тайно мобилизировать силы морского дозора и мирового правительства, попытавшись полностью сокрушить пиратов Биг Мам и заполучить Плутон в свои руки. Глава 174. Глава 174. Принудительный созыв Шичибукаев. Полагаться лишь на морской дозор и Сайферпол будет довольно тяжело. Нужно не только уничтожить пиратов Биг Мам, но и сохранить достаточно сил на случай движения других императоров. В конце концов, это битва с одним из четырех императоров. Горосы демонстрировали крайне серьезные выражения лиц. Хотя они стоят на вершине власти этого мира, но с одним из четырех императоров все еще очень трудно иметь дело, иначе они уже давно уничтожили бы их. Не так уж и сложно сокрушить одного из четырех императоров всей мощью мирового правительства, но если кто-то из других Йонка решит вмешаться, это приведет к непредсказуемым изменениям, ситуация может выйти из-под их контроля. Поэтому отправленные силы должны быть в состоянии уничтожить пиратов Биг Мам, при этом будучи готовыми к вмешательству в битву другого Йонка. Вдобавок, Маринфорд и Мариджиа тоже должны сохранить определенную силу на случай внезапной атаки. Одного адмирала явно будет недостаточно. Придется отправить двух адмиралов вместе с массивными силами Дозора и СП-0. Хотя этого должно быть достаточно для уничтожения пиратов Биг Мам, но все же стабильная ситуация не может быть гарантирована полностью. Созовем Шичибукаев. Нельзя натравить четырех императоров друг на друга, но Шичибукаи могут помочь нам, в таком случае мы должны быть в состоянии сохранить стабильную ситуацию. Один из Горосы предложил решение. Шичибукаи являются важной частью баланса сил в море. Война с пиратами Биг Мам безусловно вызовет бурю, но главная проблема заключается в том, что ядром этой бури является древнее оружие Плутон. Такие вещи невозможно полностью скрыть от Шичибукаев и четырех императоров. Только в отличие от четырех императоров, даже зная об этом, Шичибукаи не способны заполучить Плутон. Адмиралов будет вполне достаточно для их сдерживания. А после уничтожения пиратов Биг Мам, когда ситуация успокоится, у Шичибукаев не будет ни сил, ни смелости вырвать Плутон из рук мирового правительства, даже наоборот, это станет для них дополнительным сдерживающим фактором. Есть только одна проблема: мировое правительство не может раскрыть свою истинную цель Шичибукаям заранее, они должны узнать о Плутоне не ранее начала войны. Можно. Сила Шичибукаев необходима в сложившейся ситуации. Созовите их. Однако информация о древнем оружии должна держаться в секрете. Горосы пришли к единому мнению. Сообщение мирового правительства быстро достигло Шичибукаев. Принудительный созыв. Фу-фу-фу. Получив сообщение от мирового правительства, Дофламинго был немного удивлен. Хорош, я понял. Элитный офицер Трибл с некоторым беспокойством сказал. Принудительный созыв, если ты не откликнешься на его, то лишишься титула Шичибукая. Кажется, такое произошло впервые. В прошлом, мировое правительство время от времени проводило созыв Шичибукаев для борьбы с особо жестокими и проблемными пиратами, но это было не принудительно. Если откликнетесь, отлично. Если проигнорируете, это не будет иметь большого значения. Поэтому большинство Шичибукаев игнорируют эти созывы. Но на этот раз ситуация полностью отличается, это был принудительный созыв. Безусловно, мировое правительство готовится к чему-то крупному. Даже я не знаю, что произошло. Интересно, я должен сделать это. Но для начала нужно подготовиться. Дофламинго встал, подошел к окну и показал задумчивое выражение лица. Он не собирается идти без подготовки, по крайней мере, необходимо заранее связаться со своими информаторами в мировом правительстве и морском дозоре. Пребывать в полном неведении, для человека вроде Дофламинго, просто неприемлемо. Основываясь на самом факте принудительного созыва, у Дофламинго уже появились некоторые догадки. В то же время, где-то в море, человек легким взмахом меча рассек огромный корабль, достал Дён-Дён Муши из кармана, выслушал сообщение и равнодушно ответил. «Я понял». Убрав Дён-Дён Муши, Дракуль Михаук показал глубокий взгляд. «Принудительный созыв. Общая ситуация в море не требует этого. Неужели назревает столкновение с одним из четырех императоров?» Это был не только Михаук, остальные Шичибукаи тоже довольно быстро пришли к такому же выводу. По их мнению, Только четыре императора могли вынудить мировое правительство произвести принудительный созыв шичибукаев. Даже безумные пираты, с наградами более миллиарда белли, не заслуживали принудительного созыва шибукаев. В заднем дворе королевского дворца Алабасты Рон держал Дён-Дён Муши в руке. «Понял, буду ждать вас в Арбалисе». Он спокойно ответил и отключил Дён-Дён Муши. Уголки рта приподнялись, глаза сияли опасным светом. Наконец-то началось. Рон убрал Дён-Дён Муши в карман и с улыбкой посмотрел на Виви, только что вошедшую в сад. «Принцесса, вы выглядите просто прекрасно». Виви элегантно шагала в красивом платье принцессы. Когда она подошла к Рону, ее лицо приобрело красноватый оттенок. «Спасибо. Дело с древним оружием Плутон, естественно, Рон был за кулисами. В течение последнего месяца, Рон был полностью сконцентрирован на реализации плана, он вернулся совсем недавно, чтобы поговорить с Виви и дождаться принудительного созыва шичибукаев. Война с пиратами Биг Мам безусловно потрясет мир. Хотя мировое правительство попытается скрыть факт присутствия древнего оружия в этом инциденте и простым людям будет невозможно узнать правду, но влиятельные силы безусловно смогут получить эту информацию. Кобра, как король Алабасты, возможно тоже узнает об этом. Чтобы избежать ненужных проблем, Рон решил заранее объяснить это. Услышав рассказ Рона, Вивини была недовольна, вместо этого она обеспокоенно посмотрела на Рона. «Это так опасно!» Виви знала об атаке пиратов Биг Мам на базу Рона, произошедшей некоторое время назад, и естественно она знала о чудовищных разрушениях, оставшихся после битвы. Конечно же, Виви все это время очень сильно переживала из-за этого. В конце концов, это же один из четырех императоров, несущий ужасающую угрозу Рону. Теперь Рон даже был вынужден использовать древние оружие для борьбы с Биг Мам. По мнению Виви, он безусловно находится в крайне тяжелом положении. Виви была обеспокоена еще сильнее, чем раньше. Мировое правительство и морской дозор возьмут на себя инициативу, для меня эта битва не должна быть слишком опасной. Единственная опасность состоит в том, что получив древнее оружие Плутон, мировое правительство возможно сможет восстановить его. Хотя я забрал ядро Плутона, но нет никаких гарантий, что Вегапанк не сможет восстановить его, даже раздобыть чертежи Плутона из других источников не невозможно. Рон глубоко вздохнул и показал извиняющееся лицо. «Я должен извиниться за это. Не нужно, твоя безопасность важнее», Виви мягко ответила, но через мгновение поняла, что эти слова кажутся немного странными и сразу же отвела взгляд. Глава 175. Броня небытия. Если бы Рон полагался на силу Плутона, чтобы справиться с пиратами Биг Мам и претендовать на господство в море, Виви действительно могла бы увидеть Рона в не очень хорошем свете. Но Рон не сделал это, он не хотел, чтобы сила Плутона повлияла на мир, поэтому удалил ядро и использовал только его пустую оболочку, чтобы заставить мировое правительство пойти против пиратов Биг Мам. Мировое правительство и морской дозор возможно уничтожат одного из четырех императоров. Когда Рон столкнулся с угрозой пиратов Биг Мам, Виви была очень раздражена этим. К сожалению, совет королей уже прошел, иначе она попыталась бы получить поддержку других королей и навязать мировому правительству идею уничтожения четырех императоров. Виви не видела ничего плохого в действиях Рона. По ее мнению, морской дозор и мировое правительство обязаны активно действовать против четырех императоров, являющихся одной из главных причин хаоса в море. К сожалению, с нынешней силой, я не способен сам идти против Йонка. Рон вздохнул. Я пока что способен справиться только с шичибукаями, иначе я ни в коем случае не позволил бы четырем императорам сеять хаос в этом море. Как только угроза пиратов Биг Мам будет решена, я планирую начать борьбу еще с одним шичибукаем. Пираты, бесчинствующие в море на законных основаниях, такого не должно быть. Услышав слова Рона, наполненные стремлением к справедливости, Виви засияла. Получив титул шичибукая, В глазах многих людей Рон уже стал ужасающим присутствием в этом море, но в глазах Виви он остается человеком, стремящимся к справедливости. Ради этого, Рон даже не побоялся обременить себя дурной славой Шочебукая. По ее мнению, такой человек является героем, настоящим героем. Глядя на сияющую Виви, Рон ощутил изменение настроения маленькой принцессы, но у него не было никаких угрызений совести, ведь он не лжет. Разобравшись с угрозой пиратов Биг Мам, он действительно пойдет против Шочебукая, и обретя необходимую силу, он действительно пойдет против остальных Йонка. Его репутацию немного портит то, что все магические отпечатки были переданы исключительно девушкам, в остальном же его образ, несомненно, практически идеален. Могущественный, красивый, уверенный в себе, умный человек, которому суждено стоять на вершине мира, в качестве верховного бога закона. Через неделю в Арбалис прибыл корабль из Маринфорда. Так получилось, что как раз накануне Рон наконец-то получил магию защиты третьего порядка. Он получил защитное заклинание, возвышающееся над защитной сферой. Его имя – броня небытия. В отличие от магического барьера первого порядка и защитной сферы второго порядка, активированная броня небытия никак не мешает использовать другую магию. Например, после активации магического барьера, Рон не может использовать магию вроде лезвия ветра, ее выпуск привел бы к удару по собственному же барьеру. И ограничение защитной сферы еще выше, она полностью изолирует заклинателя. Никто снаружи не может напасть на заклинателя, но и сам заклинатель не может выпустить магию за пределы сферы. Доспехи небытия отличаются. Это заклинание создает броню на теле мага, не оказывая никакого влияния на выпуск магии. Кроме того, созданная броня никак не стесняет движение Рона, он может спокойно летать с привычной скоростью, вообще не ощущая присутствия брони. Сила этого заклинания далеко превосходит защитную сферу. Броня небытия способна полностью защитить от атаки базовой магии четвертого порядка. С броней небытия сила Рона продвинулась еще на шаг вперед. Теперь, если он получит поддержку магической башни и не будет беспокоиться об истощении духовной энергии, даже уверенное противостояние сильнейшему конфетному генералу Катакури будет возможно. Сила Рона наконец-то достигла этого уровня. Его главным недостатком является ограниченный запас духовной энергии, в случае отсутствия магической башни. Рон просто не сможет свободно использовать замерзание тысячи миль и броню небытия, в лучшем случае энергии хватит на 4 каста или около того. Конечно, 4 кастов может быть вполне достаточно для убийства противника или нанесения тяжелой травмы, просто требуется за несколько ходов создать условия для успешного применения замерзания тысячи миль, со скоростью мышления мага это вполне возможно. Рон. Прибывший вице-адмирал был знаком Рону. Вице-адмирал Ямакаджи. Он сжимал сигару в зубах и смотрел на Рона со сложным взглядом. Впервые Ямакаджи заметил Рона в Истблю и хотел завербовать его в морской дозор, но неожиданно Рон пришел напрямую в Маринфорд и вступил в лагерь новобранцев штаба. После этого сила Рона росла с невероятной скоростью. Успешный выпуск, победа над Шочебукаем, становление вице-адмиралом ветви – это было смутно похоже на восхождение нового адмирала. Но жизнь бывает очень непредсказуемой. Характер Рона был слишком непреклонным, он не мог терпеть действия Шочебукаев, вплоть до отказа от статуса вице-адмирала, ради убийства крокодайла. Вице-адмирал Ямакаджи, на вас взвалили довольно тяжелую задачу. Рон расслабленно поднялся на борт корабля, обратился к Ямакаджи и с улыбкой посмотрел на офицеров, стоящих позади его. Было ощущение, будто Рон все еще остается вице-адмиралом. Ямакаджи усмехнулся. «Нет, это не сложно. Контакт с Шочебукаем действительно крайне опасное дело, но это не касается тебя». Он не стал ничего говорить о выборе Рона. Ямакаджи смог дослужиться до звания вице-адмирала штаба, и конечно же на этом пути ему множество раз приходилось идти против справедливости в своем сердце, ради компромисса с мировым правительством. Он просто не имеет права судить Рона. Даже хорошо, что Рон столкнулся с этой ситуацией так рано. В противном случае, если бы случилось что-то более ужасное, когда Рон дослужился бы до более высокой должности, могли быть ужасные последствия. Ха-ха, я ужасающий и жестокий Шичибукай, может быть это не так обнадеживающе, как вы думаете. Рон мягко улыбнулся. Если будет время, заходите ко мне в гости. У меня есть редкий чай и уникальный табак с Небесного острова. Ямакаджи беспомощно улыбнулся. Я не могу бездельничать, как ты. Раньше я подмывал о том, что когда ты продвинешься до звания вице-адмирала штаба, то сможешь снять с меня часть нагрузки, возможно, я даже мог бы спокойно уйти на пенсию, хе-хе. Видя, как Ямакаджи и Рон смеются, напряженные дозорные постепенно расслабились. Это тот самый, вице-адмирал Рон, нет, Шичибукай, зовущийся магом. Это совсем не сходится с тем, что про его рассказывал учитель Зефир. Я слышал, что вице-адмирал Рон покинул морской дозор не ради получения титула Шичибукая. Он не мог смотреть на то, как Шичибукай творят зло на законных основаниях, до такой степени, что предпочел покинуть дозор ради убийства одного из них, и затем, ради сохранения баланса сил, он занял место умершего Шичибукая. Это так. Один из офицеров кивнул, смотря на Рона с уважением. Большинство дозорных, как и Рон, не могли спокойно смотреть на систему Шичибукай. Но кто из них способен сделать такой решительный шаг? Они смели только думать об этом, но ни в коем случае не делать. Глава 176. Глава 176. Встреча с Шичибукаями. Через неделю. Черт, снова проиграл. Ямакаджи посмотрел на плачевную ситуацию на шахматной доске и огорченно схватился за голову. Я вновь был так быстро разбит, мой уровень просто ужасен. Рон, сидящий напротив Ямакаджи, отложил шахматную фигуру и улыбнулся. Но все же есть прогресс, в последней партии ты смог продержаться немного дольше. Ямакаджи закатил глаза. Ты вообще человек. Суть в том, что изначально Рон не умел играть в шахматы, Ямакаджи научил его во время плавания. Рон проиграл первую партию, но уже во второй шел вровень с ним. В этом мире действительно встречаются чудовищные гении. Мы почти прибыли, Редлайн уже на горизонте. Ямакаджи больше не хотел продолжать это издевательство над собой. Он встал и с улыбкой посмотрел в окно. Можно уже выходить на палубу. За исключением информации о древнем оружии, мировое правительство не стало скрывать от Шичибукаев цель принудительного созыва. Во время посадки на корабль дозора, Шичибукай уже были уведомлены о том, что созываются ради борьбы с пиратами Биг Мам. Это не было большой неожиданностью для Шичибукаев. Очевидно, мировое правительство не будет инициировать принудительный созыв без очень веской причины. В голову естественно приходит четыре императора, в этом море, только кто-то вроде их может послужить такой причиной. Что касается места встречи, это как и в оригинале, столица мирового правительства Святая Земля Мариджиа. Ах, Мариджиа, еще не бывал там. Рон вышел на палубу вместе с Ямакаджи и взглянул на приближающийся Редлайн. В системе есть достижения, требующие прибытия на Мариджиа, но будучи дозорным, он так и не смог побывать там. При нормальных обстоятельствах, дозорный не может отправиться на Мариджиа просто по желанию. Ямакаджи хотел сказать, что оставаясь дозорным, он рано или поздно побывал бы там, но все же не стал открывать рот и просто затянулся сигарой, продолжая смотреть на Редлайн. Через короткое время, корабль дозора прибыл в порт, расположенный у подножия Редлайн. Поднявшись на специальном лифте, Рон вместе с Ямакаджи ступил на землю Редлайн. За пределами Мариджиа находился отряд дозора, во главе с вице-адмиралом штаба, все пребывали в максимально собранном состоянии. Идут. Еще один Шичибукай. Видя приближающиеся фигуры, многочисленные дозорные и стражники Мариджиа показывали немного нервные выражения лиц. В конце концов, Шичибукаи являются чрезвычайно ужасающими существами, Даже если это святая земля Мариджиа, никто не может гарантировать их спокойного поведения. Когда фигуры приблизились, некоторые дозорные узнали Рона и начали шептаться. «Это маг, вице-адмирал Рон». «Нет, бывший вице-адмирал Рон». Дозорные немного расслабились, показывая сложные выражения лиц. Рон не был знаком с этими дозорными, мельком взглянув на них, он наконец-то ступил на святую землю Мариджиа. Подсказка. Вы получили достижение «Святая земля» награда 1 от. Услышав сигнал системы, Рон последовал в направлении замка Пангея, естественно находясь под конвоем дозорных. По пути Рон открыл интерфейс системы. Его общие от увеличились с 124 до 125 единиц. После отправки полученного от в характеристику духа, общая характеристика духа Рона достигла 260 единиц, из них 125 от достижений, 50 от отпечатка магического закона, 44 от практики, 30 от поглощения дьявольских фруктов и 11 от резонанса. После преодоления рубежа в 200 единиц, характеристика духа Рона начала повышаться довольно быстро. При достижении 250 единиц, с духом не произошло никаких изменений. Кажется, как и ожидалось, после пересечения рубежа в 200 единиц, каждые 100 единиц будут малым рубежом, принося небольшие изменения. И только при пересечении рубежа в 500 единиц, произойдут действительно значимые изменения. Но это не имело ничего общего с нынешним Роном. В данный момент его волновало достижение 125 общих от и получение права на извлечение. В момент переключения на интерфейс профессии, Рон получил оповещение системы. Подсказка. Ваши общие от достигли 125 единиц, вы получаете право на извлечение руны. Рон продолжал спокойно идти рядом с Ямакаджи, одновременно наблюдая за процессом извлечения. В интерфейсе извлечения осталось не так много видов магии. В базовом отделе осталась только вода, в особом отделе молния, свет и тьма, в вечном отделе пространство и время, любая из оставшихся магий может сыграть определенную роль. Через некоторое время мигающий свет замер на магии, которую Рон желал заполучить перед каждым извлечением. Отел вечной магии. Пространство. Магия пространства. Даже являясь одним из сильнейших шичибукаев, при мысли об исследовании магии пространства, Рон был взволнован, а его сердце забилось чаще. Основная руна магии пространства неожиданно отличается от рун магии нежити и защиты. Это трехмерная руна. Вечная руна магии пространства, в отличие от рун других магий, не строится в одной плоскости, но расширяется от одной точки во всех направлениях, образуя трехмерный массив руны. Уровень сложности этого массива руны выше, чем у магии нежити и защиты. Рон молчаливо запомнил эту трехмерную руну, но не стал сразу же пробовать применить магию пространства, ведь они уже приближались к замку Пангея. Еще не все шичибукаи прибыли, поэтому встреча не началась сразу. Мировое правительство предоставило Рону комнату в замке Пангея, обычно предназначающуюся для королей. Это обеденный зал. Ямакаджи показал Рону комнату, а затем отвел в обеденный зал. Это был небольшой конференц-зал, с круглым столом посредине, вокруг которого было установлено более десятка кресел. На данный момент было занято всего 7 мест. Как только Рон вошел, взгляды этих 7 человек сразу же устремились на его. Рон остановился и спокойно посмотрел на их. Первая фигура слева. Черная одежда с красными узорами, обычное коренастое телосложение, бокал вина в руке, к креслу прислонен большой черный меч, не имеющий ножен. Величайший мечник в мире. Соколиный глаз, Дракульмихаук. Вторая фигура слева. Огромный рост, массивная верхняя часть тела, черные перчатки, книга в руке и каменное выражение лица. Тиран. Бартоломью Кума. Третья фигура слева. Телосложение сумоиста, голубая кожа, массивные клыки, в данный момент он энергично ел кусок мяса. Рыцарь моря. Джимбей. Считая Рона, здесь уже собралось 4 шичибукая. Какая впечатляющая сцена. Ах, Рон не нервничал и не боялся, Он только ощутил вскипающую в жилах кровь. Хотя это не абсолютная вершина моря, но каждый из этих людей обладает способностью в некоторой мере влиять на ситуацию в море. Теперь Рон тоже в их числе. И операция по уничтожению пиратов Биг Мам, именно он был ее вдохновителем, именно он является инициатором происходящего. Глава 177. Михаук и Джимбей. Мак, Рон. Взглянув на Рона, Михаук медленно прошептал его имя и отпил из бокала. Это его первая встреча с Роном. В глаза величайшего мечника в мире редко попадают люди, не являющиеся мечниками, но Рон, несомненно, имеет такую квалификацию. По сравнению с другими шичибукаями, Рон молод, очень молод, ему всего лишь чуть больше 20 лет. В отличие от таких людей, как Крокодайл и Мория, Рон никогда не терпел неудач. Если Рон и дальше продолжит так уверенно шагать вперед, есть надежда взойти на самую вершину моря. Глаза иногда могут заметить очень много вещей. Рон абсолютно спокойно чувствует себя перед ним, присутствие величайшего мечника в мире практически никак не влияет на этого молодого человека. У Рона невероятно спокойный и твердый дух, но при этом он не излучает силу и не оказывает давления на окружающих. Кума ничего не сказал Рону. Он просто смотрел на Рона с каменным выражением лица. И как раз в это время Джимбей обратился к Рону. «Мак, Орлонг из Истблю, ты с ним разобрался, не так ли?» Не зная характер Джимбея, может показаться, что он ищет проблем. Рон не стал говорить, он просто взглянул на Джимбея и кивнул. Увидев реакцию Рона, Джимбей продолжил говорить. «Дело Орлонга, я тоже виноват в этом. Он принес столько проблем, я должен был пресечь это. Теперь Орлонг пал от ваших рук, это можно считать судьбой. Если бы Орлонг не умер, а просто оказался за решеткой, зная о некоторых его делах в Истблю, Джимбей скорее всего извинился бы перед Роном, но Рон убил Орлонга, поэтому Джимбею оставалось только беспомощно вздохнуть. Я думал, ты собираешься искать проблем, все же я убил твоего соплеменника и товарища». Рон взглянул на Джимбея с некоторым удивлением, улыбнулся и шагнул к четвертому креслу, сев рядом с ним. Еще три кресла пустуют. Дон Кихот до Фламинго, Баа Хэнкок и пират из Нового Мира по имени Сильвербилл, занявший место Гиккамории, эти трое еще в пути. Напротив шичибукаев были места, принадлежащие морскому дозору и мировому правительству. На одном из мест сидел человек в маске, белом плаще и шляпе-котелке. СП-0. Неизвестно, является ли этот человек начальником или агентом. Справа от человека в маске сидела красивая женщина в белоснежном плаще дозора и розовой блузке. Она взглянула на Рона. Вице-адмирал штаба, или лучше сказать, кандидат в адмиралы, Мамаусаги. Правее сидела обычная старушка с седыми волосами, спокойно попивающая чай. Ее глаза были наполнены мудростью и спокойствием, вице-адмирал Цуру. Рядом сидел чиновник мирового правительства, являющийся обычным человеком. На каждой стороне было по 4 человека. СП-0, кандидат в адмиралы, великий тактик Цуру, даже учитывая обычного чиновника, это несомненно довольно мощный состав, но не более. С одной стороны, при таком составе, шичибукаи не будут чувствовать чрезмерной угрозы и напряжения, но с другой стороны, они все же не будут вести себя развязно и безрассудно. По оценке Рона, к приходу до Фламинго и Хэнкок, морской дозор пришлет второго кандидата в адмиралы или Сенгоку отправит Гарпа просто посидеть и поесть печеньки. «Малыш Рон, я слышала о тебе. Разве это было не слишком импульсивно? Это все влияние Гарпа». Наблюдая за Роном, Мамаусаги все же не смогла удержаться и высказалась, ее голос был ворчливым. На самом деле Мамаусаги тоже ненавидела шичибукаев. Когда Рон убил одного из них, она даже тайно поаплодировала. Но уход Рона из морского дозора и становление шичибукаем – это действительно шокирующий поступок. Ничего не поделаешь. Рон беспомощно развел руки. «Мировое правительство и маршал запретили мне идти против Крокодайла. Я не мог терпеть подобное, не говоря о том, что я обещал королю и принцессе Алабасты наказать этого ублюдка. Рон однажды пересекался с Мамаусаги в штабе, но тогда их разрыв в статусе был слишком велик, поэтому между ними не было никакого общения. В то время Мамаусаги не уделяла особого внимания Рону и только краем уха слышала о его конфликте с Зефиром. «Но ты превратился в пирата». Мамаусаги посмотрела в глаза Рону. «И никогда не сможешь вернуться». Рон равнодушно ответил. «В некоторых случаях, для того чтобы следовать справедливости в своем сердце, не обязательно оставаться дозорным». Рон вспомнил об Айкидзе. Потерпев поражение от Аканину, в битве за пост маршала, Айкидзе предпочел покинуть дозор и найти другой путь, следуя справедливости в своем сердце. Услышав слова Рона, Мамаусаги нахмурилась, но все же не смогла опровергнуть это. «Ты стал более зрелым, Рон», — Суру мягко сказала. «Но это очень опасный путь». Рон улыбнулся. «Не существует абсолютно безопасного пути в стремлении к справедливости». Во время общения Рона с Мамаусаги и Цуру, в зале возникла немного странная атмосфера, даже Михаук с удивлением взглянул на Рона. Один из шичибукаев сказал такое. «Это крайне сюрреалистичная картина. Рон должен накинуть на плечи плащ морского дозора и сесть по ту сторону, тогда эта картина была бы вполне естественной». Даже стоявшие у входа в зал морские дозорные, не могли не заразиться этими словами, их стремление к справедливости стало еще более твердым. Бывший дозорный, даже став шичибукаем, все еще сохраняет справедливость в своем сердце. Джинбей задумчиво пробормотал себе под нос, затем поднял бокал и посмотрел на Рона. «Рон, ты отличаешься от других шичибукаев, я хочу выпить с тобой». Джинбей чувствовал, что может свободно общаться с таким шичибукаем, возможно, они даже станут друзьями. Рон поднял бокал. «Все мы отличаемся. У каждого человека есть своя цель. Михаук стоит на вершине пути меча и жаждет найти достойного соперника. Рон желает сделать магию доминирующей силой и полностью изменить мир. Джинбей стремится защитить остров Рыблоюдий. Все они были пиратами, но... Накинуть на плечи одного человека белоснежный плащ и выпустить листовку с наградой на другого, разделение на добро и зло не может быть таким простым». Рон и Джинбей осушили бокалы. И как раз в это время раздался голос. «Фу-фу-фу, немного опоздал, в Дресс-Розе было слишком много дел, прибыло уже четверо. Мы снова встретились, Рон. Розовый пернатый плащ, странные очки и голос с нотками злобы». Конечно же, не нужно гадать о личности появившегося человека. Дон Кихот до Фламинго. Собралось уже 5 шичибукаев, отсутствуют только Сильвербилл и Баахэнкок. Глава 178. Перестановка координат. 5 шичибукаев. Такие люди, как Цуру и Мамаусаги, могут оставаться спокойными, но официанты и офицеры дозора, стоявшие у входа, были крайне напряжены и даже испытывали страх. Небесный Якша, рыцарь моря, тиран, величайший мечник в мире. Все эти пираты крайне известны, каждый из них способен породить волны в море. Даже если это святая земля Мариджиа, никто не может гарантировать их спокойное поведение. Держа бокал в руке, Рон равнодушно взглянул на Дофламинго, в глазах не было ни радости, ни злости. Дофламинго тоже не стал задерживаться, шагнул вперед и сел на одно из кресел, с интересом взглянув на Михаука. «Не ожидал, что даже ты придешь», — Михаук равнодушно ответил. «Иногда бывает слишком скучно. Фу-фу-фу, а я просто не хочу потерять титул шичибукая. Предпочту постоять в сторонке, пока ты делаешь основную работу». Дофламинго крайне расслабленно общался с Михауком. Он не особо заботился о величайшем мечнике. Михаук безусловно крайне силен, но он одиночка и не интересуется ничем кроме пути меча, его уровень угрозы очень низок. Из всех присутствующих, его по-настоящему беспокоил и настораживал только один человек, Рон. Он уже выяснил истинную причину созыва шичибукаев и битвы с пиратами Биг Мам. Пираты Биг Мам заполучили в свои руки древнее оружие. В сочетании с некоторой другой информацией, Дофламинго даже смутно подозревал Рона в организации этого инцидента. Но поразмыслив над ситуацией, он все же пришел к выводу, что это невозможно. Это слишком большая плата за уничтожение пиратов Биг Мам мировым правительством. Если бы Дофламинго смог заполучить древнее оружие в свои руки, статус наравне с Йонко, это не заняло бы много времени. Слишком нерационально отказываться от древнего оружия ради нейтрализации угрозы пиратов Биг Мам. Это не тот выбор, который может сделать человек вроде Рона. Вдобавок, информационные сети силы Арбалиса, с такими ресурсами крайне маловероятно найти Плутон. Возможно, пиратам Биг Мам действительно удалось найти Плутон. В этом мире существует немало обрывков информации о древнем оружии, рано или поздно кто-то должен найти его. Конечно же, силы, стоящие на вершине моря, обладающие огромными ресурсами, имеют наибольший шанс сделать это. Есть две причины, по которым Рон был готов заплатить такую цену за уничтожение пиратов Биг Мам. С одной стороны, из-за Робин и Виви, с другой стороны, Плутон можно было разобрать на магические материалы. Магические материалы всегда были крайне важны для Рона. И рано или поздно, Рон сам достигнет мощи, сопоставимой и даже превосходящей Плутон. В последнее время развитие Арбалиса идет просто прекрасно, не так ли? Дофламинго поднял бокал и с ухмылкой посмотрел на Рона. Действительно, дела Арбалиса идут очень неплохо. Рон спокойно ответил. Говорят, в последние годы экономика Дресс-Розы развивается просто прекрасно. Под твоим управлением, это королевство стало центром торговли и известным туристическим местом. Рон и Дофламинго наладили сотрудничество, но основой этого было то, что Дофламинго не может уничтожить Рона, и пока существует угроза пиратов Биг Мам, Рон тоже не может иметь абсолютной уверенности в уничтожении Дофламинго. Это похоже на отношения между шичибукаями и мировым правительством. Как только ценность шичибукая упадет, мировое правительство, не задумываясь, уничтожит его и заменит более достойным новичком. Фу-фу-фу, это так. Дресс-Роза действительно становится все лучше и лучше, но из-за этого я все больше и больше занят. Это даже привело к тому, что я не смог вовремя откликнуться на призыв мирового правительства. Дофламинго взглянул на другую сторону стола. Фу-фу-фу. Этот новенький и императрица до сих пор не прибыли, мне кажется, их уже не стоит ждать. Возможно, пора перейти к делу. Его взгляд устремился на Цуру. Цуру неторопливо ответила. Есть еще несколько дней, не стоит быть таким нетерпеливым, Дофламинго. Ранее, Баахэн как никогда не отвечала на созыв шичибукаев и ни разу не приходила на святую землю Мариджиа. Если императрица не откликнется даже на принудительный созыв и потеряет титул шичибукая, никто из присутствующих не будет слишком удивлен. Что касается новичка, попадая на Мариджиа, даже самый стойкий пират будет испытывать некоторое давление. Новичок вроде Сильвербилла, совсем недавно получивший титул шичибукая, неизбежно посчитает принудительный созыв заговором мирового правительства. У него просто не будет смелости прийти на святую землю.